218. Урусвати знает о магнетизме имен. Каждый звук соответствует определенному космическому лучу. Но если имя состоит из астрологических обоснованных знаков, то сочетание такое может иметь мощное воздействие. Вы замечали, что иногда мы как бы не запрещали произносить наши имена, но затем мы советовали не касаться их даже мысленно. Причина в том, что могут быть периоды, когда сочетания звуков не порождают магнетизма чрезмерного. Но могут быть такие времена, когда имя может звучать в пространстве, как удар молота. Тогда для охраны равновесия следует не называть имени. Тоже можно замечать и около имен лиц, и даже местностей. Особенно нужно помнить, что в древности имена давались на астрологическом основании. У многих народов давалось несколько имен, чтобы астрологическое имя не произносилось. Лучше не произносить такое имя даже во время благоприятное, нежели сказать явное вызывание молнии. Вообще люди смешивают магнетизм с внушением. Они не понимают, что внушение захватывает личные силы, но магнетизм есть явление космическое. Мыслитель часто напоминал о значении таких энергий. Он говорил: «Стоит человеку воскликнуть «я несчастен», и он немедленно умножит свои бедствия. Но сказавший «я счастлив» уже открывает врата счастью». Не думайте, что человек приказывает себе быть счастливым или несчастным. Явление гораздо глубже, и человек соприкасается с мощными силами. Он не успевает выразить своего настроения, как оно уже закрепляется в пространстве. Так мы зовем к себе силы высшие. Не будем неблагодарны и неблагоразумны. Мыслитель постоянно поучал учеников, чтобы ни единое слово не срывалось необдуманно.